Раменские и движение декабристов. Имеющиеся документы свидетельствуют о прямых связях семьи Раменских с участниками декабристского движения. В самом селе Малогино в первой четверти XIX века расквартировывались части Оренбургского уланского полка, с офицерами которого дружили учителя Раменские. После восстания 14 декабря многие Раменские вызывались на допросы в Старицу и Тверь. У Раменских, работавших в Бернове, учились Александр и Никита Муравьевы. С семьей Муравьевых была постоянная связь. Через Раменских проходили иногда письма от сосланных декабристов Муравьевых, поэтому не случайно Матвей Иванович Муравьев-апостол, вернувшись из Сибири, в знак благодарности подарил своим учителям книгу «Постоялый двор», посланную им в Сибирь Пушкиным. С Муравьевыми-апостолами, жившими в Малороссии, дружили многие Раменские, жившие в Полтаве, Одессе, Кишиневе и Измаиле. Об этом имеются также воспоминания. С другой семьей декабристов, Каховскими, Раменские были связаны еще в XVIII веке. Они, как рассказывается в воспоминаниях Петра Раменского, находились в родственных отношениях. Один из Раменских был женат на Каховской. Письмо Матвея Муравьева-апостола Раменским, Тверь, 1862 год. «Милостивый государь мой Федор Алексеевич, я уже давно собираюсь написать вам это письмо, вернее, с того момента, как перешагнул свой Рубикон и вновь оказался среди соотечественников в сердце России. Я обосновался в Твери, городе, в котором указующий перст закона повелел мне провести мои последние дни. Прежде всего, я должен принести сыновью благодарность от имени всей нашей семьи, семье вашей, разделившей с нами столь печальную участь, Муравьевых и Муравьевых апостолов, и за то горячее участие, которое она проявила в столь для нас тяжелый час испытания. Все 30 лет нашего сибирского бытия мы ощущали теплоту ваших сердец, внимание и проявление высокой гражданственности по отношению к членам нашей семьи. Глубокоуважаемый Федор Алексеевич, я очень благодарен вам за ваше приглашение в Малогино, но, по правде сказать, очень боюсь, что этот вояж мне будет не под силу, а повидать вас и Пахома Федоровича мне просто необходимо. Дело в том, что я имею поручение от своих родных и друзей передать вам памятный подарок. Он заключается в 4 томах книги «Постоялый двор». Это роман, который был прислан нам в Сибирь из библиотеки Александра Сергеевича Пушкина, нашей матерью. Эти книги имеют интересную историю. В середине 30-х годов этот роман вышел как записки покойного Горянова, а автор был неизвестен. Вскоре, однако, среди нас стало известно, что автором сей книги является енисейский губернатор Александр Петрович Степанов, которого мы все хорошо знали и очень уважали за его добрые отношения к нам. Будучи добрым человеком, Степанов сделал очень многое для облегчения наших судеб, даже в ущерб себе. Вот почему мы писали в Петербург и другие места и просили выслать этот роман. После долгих поисков, как потом оказалось, этот роман был найден в библиотеке Александра Сергеевича Пушкина, который с превеликим удовольствием передал его через Полторацкого нашей семье, и мы получили все 4 тома. Полторацкий Сергей Дмитриевич, 1803-1884, известный библиофил и библиограф-литератор. Эти книги я сохранил, и в числе немногих привезенных из Сибири они находятся у меня в Твери. Эти книги уважаемого Степанова, подаренные Пушкиным и прошедшие с нами каторгу и ссылку, мы решили преподнести вашей семье в знак памяти о первом учителе наших братьев, Алексея Алексеевича, и в знак высокого уважения к вашей семье. Эти книги будут украшением вашей библиотеки, будут напоминать о вашем друге Пушкине и авторе-гражданине Степанове и о нас, отверженных. В ближайшем письме мы с вами условимся о нашей встрече, где я буду иметь удовольствие вручить вашей семье этот скромный дар от семьи государственных преступников Муравьевых и Муравьевых апостолов. Ну вот, я, наконец, и осилил письмо к вам, и надеюсь, что в ближайшее время мы увидимся. Варвара Александровна писала мне, что в будущем году у вас предстоит юбилей. От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием. Уважающий вас Муравьев апостол.